и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. Эти слова написаны апостолом Павлом. Некоторые ученые считают частью христианского гимна, который был своего рода символом веры, то есть кратким изложением самого главного, во что верил каждый христианин. Изложить в форме песни и научить людей петь те слова. Этот способ известен миру от дней Моисея, который составил слова песни Второзаконие, 31 глава, 30 стих, и изрек ее вслух народа. Второзаконие, 32 глава, с 1 по 44 стих. Во многих христианских церквах поют или цитируют верою, и очень хорошо делают. Жаль только, что не все христиане задумываются над тем, что они поют или говорят, что веруют. Но обратимся к словам апостола Павла и задумаемся над каждым из них. «И беспрекословно» означает «не допускает возрождения», «общепризнано» или «общеизвестно», «великое благочестие тайна». Слово «великое» всем понятно и не требует пояснения, а относительно слова «благочестие», то у переводчиков на английский язык имеется значительное расхождение, с какими нужно познакомиться. Старинный перевод, так называемый King James Version, имеет, как и в русском, благочестие. Новые же переводы Revised Standard Version, Phillips и New English Bible имеют нашей религии или нашей веры. Этим новейшие переводчики подчеркивают, что эта великая тайна не является достоянием или сущностью всякого благочестия, то есть богобоязненности. Сотник Корнилий и один из его воинов были люди благочестивые, а тайну христианской веры узнали только от апостола Петра. Деяния апостолов, 10 глава, с 1 по 2 стих. Имеются благочестивые евреи, мусульмане и люди других верований, которые ничего не знают или не сознают этой великой тайны. Тайной называлось и называется то, что не всем известно. Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им, учил псалмопевец. «Вам дано знать тайны Царствия Небесного», возвестил Иисус Христос своим ученикам. О какой великой тайне написал апостол Павел своему ученику Тимофею, можем догадаться только на основании других посланий этого же апостола. Так римлянам он писал, что, благовествуя и проповедуя Иисуса Христа, он открывал тайну, о которой от вечных времен было умолчено. Послание к римлянам, 14 глава, 22 стих. Послание к Ефесянам читаем. «Мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Ефесянам 3 глава с 3 по 6 стих. Сущность этой тайны, чтоб и язычникам быть сопричастниками Божьих обетований во Христе Иисусе. В послании к Колоссянам апостол излагает этот предмет еще глубже. «Сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне, сей для язычников, который есть Христос вас, упование славы». Колоссянам 1 глава с 25 по 27 стих. Не может быть сомнения, что под словом «тайна» апостол Павел понимал Иисуса Христа, в котором и язычники, имеет определенную им Богом часть, и который вселяется и живет и в обращенных из язычников. Бог явился во плоти, читаем в русском переводе, но в Вульгате и основанных на ней переводах польском, немецком, английском и других читаем, которая явилась во плоти. Почему такая большая разница? Виновна всего лишь одна черточка. В одних древнегреческих рукописях стоит «ос», «которая», а в других «ц», сокращенное «теос», «бог». В Евангелии от Иоанна читаем, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Как Слово является выражением человеческой мысли, так Иисус Христос является сиянием славы и образом ипостаси сущности Божией. Послание к евреям, 1 глава, 2 по 3 стих. А потом апостол Иоанн называл его особым именем – Слово. Первое послание Иоанна, 1 глава, 1 и 2 стих. Евангелие от Иоанна заканчивается исповеданием Фомы, который обратился к воскресшему Иисусу: «Господь мой и Бог мой». «Се есть истинный Бог и жизнь вечная», написал апостол Иоанн об Иисусе Христе. И апостол Павел, рассуждая о некоторых преимуществах евреев, отметил: «От них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь». Послание к римлянам, 9 глава, 5 стих. Великое благочестие тайна, или тайна нашего времени, это Бог в лице Иисуса Христа явился во плоти. Оправдал себя в духе. Чтобы помочь фарисеям прийти к вере, Иисус сказал: «Если я Духом Святым изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Для укрепления веры немощных Христос сказал: «Дела, которые Отец дал мне сотворить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Апостол Петр, посланный Богом проповедовать благочестивому сотнику Корнилию, так сказал: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Но наибольшее проявление силы Святого Духа совершилось в том, что сей Дух воскресил Иисуса из мертвых и дал ему новое тело. Показал себя ангелом. Ангелы служили Иисусу от начала до конца его земной жизни. Ангел возвестил Деве Марии о рождении ею Сына, который будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Ангел открыл Иосифу, что он этому сыну наречет имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Ангел возвестил пастухам на поле Вифлеемском, что родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ангелы восторженно пели: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Ангелы приступили и служили Иисусу после его победы над сатаной. Ангел подкрепил Иисуса, когда он молился в Гефсиманском саду перед своим страданием. Ангелы возвестили женщинам, что Христос воскрес из мертвых. Ангелы объявили апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Проповедан в народах. Проповедь, начатая апостолами Иисуса Христа, продолжается между всеми народами до настоящего времени. Отдельные части Священного Писания уже переведены на 1280 языков и наречий. Где только живут люди, Туда стараются проникнуть миссионеры с вестью о Божьей любви, открывшейся нам в Иисусе Христе, принят верою в мире. Так случилось, что и противники Христовы ведут теперь свое летоисчисление от Рождества Христова. Как ни стараются, не могут опровергнуть факт, что Иисус Христос родился в дни царя Ирода и был распят при Понтийском Пилате. В каждом народе имеются люди, которых вера во Христа Иисуса сделала новой тварью, то есть способными побеждать грех и все его соблазны. Вознесся во славе. Это видели только апостолы, но не все христиане. Стойки и теперь лишь тогда, когда они веруют, что Иисус Христос находится на небесах и является их ходатаем пред Небесным Отцом. Эта вера, превознесенного выше всего, дает людям надежду на славное будущее в общении с Ним. Иисус Христос, воплотившийся от Святого Духа и Марии Девы, вочеловечившийся, умерший за грехи наши и воскресший для оправдания нашего, вознесшийся на небеса и посылаемый Своего Святого Духа для наставления и ободрения верующих в Него, Он — великое благочестие, тайна. Аминь.